Глава 9. Над всем, что произошло вчера, следовало бы подумать хорошенько. Каминский, который позвонил мне вчера, заметно нервничал. Ведь расследование мое затягивалось, и это говорило не в мою пользу, хотя я и старалась вовсю. Я вновь достала из ящика стола листок, на котором были записаны подозреваемые в похищении документов. Нет. Вычеркнуть фамилию Терентьева я никак не могу. Он так и остается основным или даже, пожалуй, единственным подозреваемым. Я вооружилась красным маркером и напротив его фамилии нарисовала жирный вопросительный знак. Сделала я это, честно говоря, скрипя сердце. Мне очень бы хотелось пририсовать этот вопросительный знак какой-нибудь другой фамилии из списка, но против фактов не пойдешь. Только Терентьев в моем расследовании оставался загадочной фигурой. Я чувствовала, что с Терентьевым вчера вечером допустила немало промахов, главным из которых была потерянная контактная линза. Правда, оставался шанс, что я умудрилась посеять ее где-то по дороге домой, но, скорее всего, это случилось именно у Терентьева. Теперь-то я понимала, что взвалила на себя слишком много дел. Ведь раскалывание даже одного подозреваемого требует немало усилий, а я вчера имела дело аж с тремя. А Овсепян, пожалуй, не в счет, потому что им я лично не занималась, но зато вместо него я нагрузила себя двумя дипломатическими беседами с Папазяном. Я чувствовала, что зашла в тупик, но тут вдруг вспомнила, что у меня осталась еще одна ниточка, ведущая, возможно, к преступнику. Мой телефонный злодей. Я с досадой подумала о том, что из-за безрезультатного свидания с Терентьевым пропустила важный телефонный звонок, и что вчера, возвратясь домой, даже не подумала о том, чтобы узнать, были ли для меня сообщения в мое отсутствие. И я немедленно, забыв про недопитый кофе, которым сдабривало утренние размышления, бросилась к автоответчику. Так и есть, злодей звонил, как и обещал. «Тебя нет дома? А ведь я сказал, что если тебя не будет, я пойму, что ты не оставила расследование. Помнишь, я говорил, что мало тебе не покажется?» Настал час осуществить угрозы. Голос был все такой же, киношно-злодейский. Мне показалось, что и шум был тот же самый, что и во время предыдущих звонков. Похоже, тот, кто мне угрожал, не додумался даже до того, чтобы звонить с разных телефонов автоматов. Да, видно, опыта в преступлениях у моего злодея маловато, — подумала я. Наверняка он никогда раньше ничем подобным не занимался. Почему же Терентьев? А ведь наверняка за всеми этими звонками стоит именно он. Больше некому. Если ему так уж нужно было мне угрожать, не нашел кого-нибудь более опытного в таких делах. Или у него у самого опыта в преступлениях маловато. Хотя кое-какой все же есть, судя по тому, что мне рассказал о нем Каминский. Впрочем, вещал знакомый мужской голос. «Я дам тебе еще один шанс. Я слежу за тобой и все про тебя знаю. Так вот, я позвоню еще раз завтра днем. Если за это время ты не сделаешь ни одного опрометчивого шага, я готов тебя простить. Но если нет, тогда жди больших неприятностей. Подумай хорошенько». Мои подозрения усилились еще больше. Я уже поняла, что ни на что более серьезное, чем угроза, звонящий не пойдет. Если бы он хотел со мной разделаться, то сделал бы это давным-давно. Кроме того, я вдруг подумала об одной детали. Я даже обозвала себя идиоткой, сетуя на то, что сразу не обратила на нее внимания. Ну, конечно. Телефонный незнакомец даже не знает номера моего мобильника. Городской номер он, вероятно, узнал в справочной службе, а значит, ему известно мое имя, адрес, да еще, может быть, возраст. Ха-ха, значит, вместо того, чтобы следить действительно за каждым моим шагом и своими звонками, заставать меня врасплох, злодей узнает мой городской телефон и звонит, как по расписанию, 2 раза в сутки, да еще с одного и того же телефона-автомата. Честное слово, если вдруг окажется, что этот телефон находится возле его собственного дома, я не удивлюсь. Если бы я захотела, я смогла бы избежать звонков с угрозами, просто-напросто переехав мою так называемую конспиративную квартиру. Квартира осталась мне по наследству от бабушки, и я ею время от времени пользуюсь, если хочу уйти от надоедливых подозреваемых, наемных киллеров и всякой прочей дряни. Но сейчас я ни за что так не поступлю. Из принципа. Стану я бояться каких-то там преступников-самоучек, которые не умеют даже нормально, грамотно угрожать по телефону. Еще чего не хватало. Да таким преступникам слюнявчики надо повязывать и кормить их с ложечки детским пюре. Сегодня днем я поймаю этого, с позволения сказать, преступника и все выведаю у него. Ведь вряд ли он захочет отдуваться за Терентьева. И если правильно повести на него психологическую атаку, то он расколется, как кокос, свалившийся с пальмы. А пока надо было спровоцировать злодея-неудачника на новый телефонный звонок. Я засунула порядком надоевший мне черный парик и очки с простыми стеклами в пакет. Отдам их Светке, парикмахерше. Придется еще извиниться за потерянную контактную линзу, ведь линзами тоже снабдила меня она. Потом я позвонила Каминскому и договорилась о встрече. Если мой телефонный недоброжелатель следит за мной, то наверняка выдаст себя очередным звонком. Тут-то я его и сцапаю. Каминский сказал, что к нему в особняк можно приезжать хоть сейчас. Он ждет от меня отчет о расследовании. И я решила не откладывать дело в долгий ящик. Ничего не изменилось с тех пор, как я последний раз была в этом особняке. Те же башенки, те же витражи, та же мелодичная трель дверного звонка. Изменилось только мое настроение. Из делового и торжествующего, каким оно, если помните, было во время первых 2 посещений замка благородного рыцаря сэра Каминского, оно превратилось в достаточно беспокойное. А повод для беспокойства у меня был. Я боялась, что Каминский, разочарованный во мне из-за того, что я так долго копаюсь с расследованием, решит поручить его кому-то другому, в то время как я собиралась нынче дернуть за очередную ниточку, которая наверняка, теперь я в этом почти не сомневалась, приведет меня к разгадке. Впрочем, точнее будет сказать не к разгадке, а к доказательствам, поскольку в поведении Терентьева вчера вечером я ясно, как божий день, видела попытку, и достаточно удачную, раз я до сих пор вожусь над порученным мне делом, увильнуть от моих расспросов, которые, конечно же, дали бы доказательства правоты моих подозрений. Честно говоря, я продолжала охотиться за преступником не только из-за гонорара Каминского, хотя он и играл не последнюю роль в моем энтузиазме, но и просто из спортивного интереса. Мне до смерти хотелось припереть к стене преступника, который доставил и продолжает пока еще доставлять столько хлопот. Итак, начал Каминский, когда меня привели к нему в кабинет. Чем можете похвастаться на сей раз? Ничего не скажешь. Разговор начался с места в карьер, и мне пришлось сразу отвечать по существу на достаточно неприятный вопрос. Я хорошо помню самой себе установленные правила. Параграф 1. Клиент всегда прав. Параграф 2. Если клиент не прав, смотри параграф 1. Вот почему я изящно опустилась в кресло, на которое указал мне Каминский, и наклеила на свое лицо самую очаровательную улыбку из моего обширного арсенала средств обаяния. Ведь в первую мою встречу с Каминским мои чары определенно произвели на него благоприятное впечатление. «О, Георгий Николаевич!» — начала я, кокетливо взмахнув ресницами. таким сладким голоском, что мне самой от него стало противно. Вы поистине деловой человек, если начинаете разговор прямо по существу. Я восхищаюсь вашими деловыми качествами, — пропела я. Мысленно усмехнувшись последнему высказыванию, вряд ли под деловыми качествами надо понимать провокации сбор компромата. Но, кажется, мои слова пришли к Каминскому по душе. Во всяком случае, на его строгом, соответственно ситуации, филинообразном лице появилось некое подобие улыбки. Но, вспомнив, зачем он меня сюда позвал, Каминский вновь придал своему лицу строгое выражение и предложил. «Давайте о моих деловых качествах поговорим потом, если пожелаете. Сейчас меня интересуют, боюсь, не мои собственные, а ваши деловые качества. Собственно говоря, я требую у вас отчета о расследовании. Далеко ли вы продвинулись?» «Вообще-то говоря, я и в самом деле продвинулась далеко. Проверила всех подозреваемых, выяснила, кто из них мог совершить похищение. Я требую, чтобы вы назвали его имя», — перебил меня Каминский. «Что? Он думает, что мною можно командовать?» «Ну он и...» У меня чуть было не вырвалось многоэтажное ругательство, но я взяла себя в руки. Нельзя портить отношения с клиентом, который еще не заплатил мне полностью за мою работу. А мне, между прочим, деньги очень нужны. И не только на собственные потребности. Мне ведь необходимо поделиться доходами с этого дела со Светкой-парикмахершей, потому что именно она работала над моим новым имиджем бизнес-вумен. И, кстати говоря, в чем-то даже рисковала. Пронюхай кто, что Таня Иванова и Лада Красовская одно и то же лицо, пострадать могла бы и Светка, так что не заплатить ей было бы с моей стороны просто свинством. В общем, я снова курила Петр Первый, но надеялась, что смогу сегодня улучшить уровень своей жизни щедротами клиента. И тем не менее, назвать сейчас имя главного подозреваемого я не могла, потому что у меня не было на руках никаких доказательств его виновности. Кроме того, я вовсе не собиралась сообщать Каминскому, какими способами я действовала, пытаясь эти самые доказательства раздобыть. Словом, я вежливо кашлянула и сказала. «К сожалению, Георгий Николаевич, в интересах же расследования я не смогу на сегодняшний день назвать вам его имя. Лишь после того, как я раздобуду неопровержимые доказательства, что будет, думаю, не далее, чем сегодня, я говорила наугад, но почти с полной уверенностью, помня о том, что сегодня должна вывести на чистую воду неизвестного телефонного недоброжелателя, я смогу не только назвать имя преступника, но и вернуть вам документы. А пока...» «Да вы издеваетесь надо мной!» — завопил, вскочив с кресла Каминский. «И это все, что вы можете сказать мне на третий день расследования, да еще имея все те данные, которыми я пожертвовал ради вас?» «Не ради меня, а ради сохранности собственной толстой шкуры», — мысленно уточнила я, но вслух, естественно, ничего не сказала, а мой клиент продолжал орать. «И к чему тогда был ваш глупый маскарад на автосалоне? Я подумал, что сегодня вы придете с готовыми результатами. Я-то считал вас специалистом в своем деле. А вы, похоже, можете распутывать только хитрости вздорных истеричных баб, которым место в психушке. Побег с любовником да кражу денег, который я сам положил в сейф на этот случай». «Очень хорошо», — сказала я холодно. «В любой момент я могу оставить расследование вашего дела. Кстати, мне уже звонили несколько раз, предлагали новую работу, пока я занималась исчезновением ваших документов. Вообще-то, последнее мое заявление было не совсем правдой, а если честно, то и совсем неправдой. Но Каминскому знать это совсем не обязательно. Но надо было набить себе цену. Так что я продолжала в том же тоне. Я оставляю за вами свободу действия. Вам решать, оставить ли расследование за мной или уплатить мне часть гонорара, который я считаю заслужила, и передать дело другому частному детективу, который расследовал не только, как вы очаровательно выразились, хитрости вздорных истеричных баб. Вообще-то, с клиентами так разговаривать нельзя. Но Каминский меня, что называется, достал. Сам-то он кто? Шерлок Холмс наших дней. Джеймс Бонд доморощенный. Разберется судить мою работу. Но ставя вопрос ребром, я все-таки прекрасно понимала, что Каминский ни за что не порочит дело кому-то другому. Я слишком много знала, чтобы он вот так взял, да и сбросил меня со счетов. Скорее всего, Каминский просто блефовал, однако его ответ меня, признаться, несколько озадачил. «Расследованием будете заниматься вы», — заговорил он так же холодно, как перед этим я. «Но гонорар я выплачу вам лишь в том случае, если вы успешно закончите расследование не позднее, чем сегодня. Сегодня же вечером, максимум завтра утром, я жду от вас положительного результата». Вот тут-то я и пожалела, что взялась за это дело. Какая я все-таки дура, что связалась с Каминским. Деспот и мещанин, назвала его Эмма Эдуардовна, которую в столь трудных для меня обстоятельствах мне даже не хотелось величать воблой. Его друг болен лейкемией, а он не хочет дать бедняге денег на операцию. Рассказывала мне еще вчера Кротова. «Не на того работаешь, милочка», — вспомнился голос мужчины, угрожающего мне по телефону. Моя память извлекла эти нелестные для Каминского слова разных людей, и мне к ним оставалось прибавить одно. Он только что кинул частного детектива, работающего на него. Так что вот перед вами законченный портрет моего клиента, скряги и кидалы. Полюбуйтесь. Да, я язвила, но, разумеется, про себя. Вслух же я заметила с ехидной улыбкой. А вам не кажется, что я могу подать на вас в суд? Нет, не кажется, — отрезал Каминский. Прозвучало это так, что мне стало ясно. Подобной угрозой Каминского не запугать. Тут я вспомнила еще о том, что, по слухам, у него обширные связи в криминальном мире. Да, ну я и попала. А, впрочем, ничего, я тебе еще покажу, голубчик, что такое настоящий частный детектив. И на моей улице будет праздник. Я еще отомщу тебе за то, что из-за тебя впуталась в самый заурядный бракоразводный процесс и что по твоей милости курю Петр I. Все то время, пока я мысленно готовилась к мести, я улыбалась. И когда я посмотрела на Каминского, то заметила, с каким удивлением, если не сказать потрясенно, он глядит на меня. Не ожидал, видимо, что женщина вот так может держать удар. Я весьма вежливо, преувеличенно вежливо, попрощалась с Каминским, чего он, разумеется, не ожидал, так же, впрочем, как и моей улыбки. Выйдя из особняка, я машинально оглянулась на окна кабинета Каминского и увидела, что почтенный бизнесмен, стоя у окна, обнимает Марию, вошедшую, видно, в кабинет после того, как я из него вышла. «Меня это не удивило, хоть Мария вне подозрений в этом деле», — подумала я. «А ведь я даже не разговаривала с ней. Правда, зачем? Да и разве Каминский позволил бы мне это? Он же в ней души не чает. Вон воркует, как два голубка. Желаю счастья, будущие новобрачные». Я отвернулся от освещенных окон и пошла к машине. Кажется, пора вновь прибегнуть к помощи моих верных помощников, гадальных костей. Подумала я, уютно расположившись на диване с неизменной чашкой кофе. Я загасила окурок, если бы это был не Петр I. Но если дальше все пойдет гладко, скоро я буду курить что-нибудь получше. Не вставая с дивана, я придвинула к себе низкий журнальный столик на колесиках и бросила на поверхность магические 12-гранники. Честно говоря, я надеялась на лучшие, и уж никак я не ожидала такого сочетания чисел. 14 плюс 28 плюс 6. Вот это да. А сочетание означало: вы станете обладателем властных полномочий. Только не теряйтесь. Похоже, мое расследование преподнесет мне еще немало сюрпризов. Я взглянула на часы. Пора мне собираться на охоту. Пора потянуть тот конец ниточки, за которой я теперь и могла только ухватиться. Мой телефонный злодей, пока меня не было дома, не звонил. Вернувшись от Каминского, я проверила автоответчик и услышала только голос своего милицейского друга. «Слушай, дорогая, это Папазян звонит. Тебя дома нет? А я хотел поинтересоваться, как там у тебя с этим делом, продвигается или нет? А то меня все еще интересует тот самый аспект, помнишь? Как насчет нашего уговора?» Больше сообщений не было, и я только посмеялась. Неисправимый Гарик человек. Все об одном и том же говорит. Ну да бог с ним. Мне сейчас не до него. Сборы мои были недолгими. Какая жалость, что я, не подумав, уже отдала парик Светке парикмахерше. Вот что значит не продумывать как следует мелочи. А ведь именно мелочи порой играют чуть ли не самую важную роль в серьезных делах, типа предстоящей мне сегодня охота на злодея. Ну да ладно, обойдемся. Я надела джинсы, кроссовки и толстовку. Подумала и облачилась еще в теплую куртку. Если надвинуть на лицо капюшон и надеть темные очки, то смогу остаться незамеченной. На всякий случай я решила прихватить свой Макаров и освежила в памяти несколько приемчиков карате. Потом проверила, удобно ли мне двигаться в той одежде, которую я выбрала. Вообще-то, я стараюсь в расследовании руководствоваться интеллектом и не очень люблю пользоваться оружием и приемами рукопашного боя. Все-таки это выглядит неженственно. Но сегодня мне предстоит слишком ответственное дело для того, чтобы не предусмотреть возможность сопротивления со стороны таинственного телефонного незнакомца. Теперь я была полностью готова. Чашка кофе завершила мои последние приготовления к боевой операции. Я уже взяла за дверную ручку, как вдруг подал голос мобильник, пристегнутый в футлярчике к поясу. Черт, какая жалость, что я не догадалась выключить его. Сейчас не хотелось отвлекаться на посторонние разговоры, ведь я уже сосредоточилась на охоте. Может, мне не отвечать на звонок? Но любопытство пересилило. А звонил, между прочим, Терентьев. «Лада, что с тобой случилось? Вчера ты так внезапно меня покинула, а я-то надеялся, проснувшись сегодня утром, обнаружить тебя рядом. В чем дело? Что-то случилось? Что-то вчера было не так?» «Вчера много чего было не так, но не могла же я сказать ему, что как подозреваемый в преступлении он вел себя не очень правильно, упорно не желая ничего говорить о своем нехорошем поступке. Но эту мысль перебила другая. Почему-то я невольно подумала о его сильных руках и голубых глазах. «Здравствуй, Слава», — сказала я. «Извини, но сейчас я очень занята и разговаривать с тобой не могу». «Подожди», — раздалось в трубке. «Мне непременно надо с тобой поговорить. Просто необходимо. Может быть, то, о чем Терентьев хочет поговорить, как-то связано с моим расследованием? Если это так нужно, то хотя бы намекни, о чем пойдет речь. Только коротко, я очень спешу», — предложила я. «А тебе?» — мгновенно отозвался Терентьев. «А остальное — не телефонный разговор. Даже если мы с тобой пользуемся мобильниками». «Ничего не скажешь, получилось у него даже очень коротко. От такой лаконичности совсем толку мало. Может быть, он нашел мою контактную линзу? Неплохо бы как-нибудь осторожненько об этом узнать». И я спросила: «Послушай, а я вчера у тебя ничего не оставила?» «Нет». В голосе Терентьева послышалось неподдельное удивление. «А что, ты что-то потеряла? Мне, может, поискать?» «Да, записную книжку я куда-то задевала». Без запинки соврала я. «Ну да бог с ней, не стоит из-за такой ерунды устраивать переполох. Не беспокойся. Давай встретимся завтра. Сегодня я, право, никак не смогу. Дела». «Ну, хорошо», — ответил Терентьев. Хотя по его голосу ясно слышал, что для него не так уж и хорошо, что ему придется так долго ждать. Что же такого он не хочет сообщить? А, ладно, доживем до завтра. Я открыла наконец-таки дверь и вышла на улицу, обуреваемая любопытством. Согласитесь, что поводов для него было предостаточно. Весь путь до предмостовой площади, который я проехала в тряском дребезжащем автобусе, который имел наглость носить звучное определение «коммерческий», я разрывалась между двумя вопросами. Кто же он такой, анонимный пользователь моим автоответчиком? И о чем все-таки хотел поговорить со мной Терентьев? И пытаясь найти на них ответы, я и сама не заметила, как добралась до места. День был очень хорош, ярко светило весеннее солнце, так же ярко, как и в тот день, когда меня угораздило ввязаться в историю с супругами Каминскими. Волга медленно, но верно оттаивала. Посверкивающие на солнце льдины медленно проплывали по течению. По мосту через Волгу проносились машины. Набережную еще покрывал снег, под солнечными лучами сделавшийся черным, а из-под него вытекали грязные ручейки талой воды. Словом, обычная картина — весна в городе. Выйдя на предмостовую площадь, я внимательно огляделась по сторонам. Никого, хотя бы отдаленно похожего на того, кого мне предстояло поймать, не наблюдалось. Правда, приметы, которыми я располагала благодаря акустикам из милиции, были самые что ни на есть расплывчатые. Приблизительный возраст да зуб со свистом. Итак, на площади находились две девушки-студентки, с жаром обсуждающие какого-то зверя-преподавателя, три старушки, из тех, которым дома делать нечего, и которые потому целыми днями сидят на скамейке и обсуждают каждого проходящего. Маленький мальчик в зеленых резиновых сапогах, самозабвенно шлепающий по лужам. Две молодые женщины, наверное, подруги с детскими колясками. Дед-пенсионер, читающий свежую газету. Вот и все. Я села на сырую скамейку, не выпуская из виду телефона-автомата, стоящие неподалеку от троллейбусной остановки, и сделала вид, что любуюсь великолепным грязно-слякотным видом, открывавшимся передо мной, а сама искоса продолжала наблюдать. Пока я сидела, проехало уже 5 или 6 троллейбусов. Из них, само собой, выходили молодые мужчины, каждый из которых по возрасту мог бы быть тем, кого я выслеживала. Но, естественно, в рот я им на предмет обнаружения зуба со свистом не заглядывала, а кроме того, никто из них не подошел к телефонам. Прошел час. Я закурила, чем вызвала ворчливое неодобрение со стороны 3 старушек и деда-пенсионера, оккупировавших соседнюю скамейку. Знали бы они, сколько сигарет я выкуриваю за день и сколько, соответственно, трачу на них денег, возмутились бы, наверное, еще больше. Минутная стрелка на моих часах отсчитала еще 32 минуты. Я решила, что неплохо было бы подзакусить, и достала из сумки бутерброд с ветчиной. Любопытные носы 3 бабок и деда-пенсионера вновь потянулись в мою сторону, и я услышала новую порцию ворчливого неодобрения. Мы, мол, в наши годы молодые губы не красили, сигарет не курили, колбасу не ели, а занимались только тем, что служили Советскому Союзу. Обычная история. Не то нынче поколение пошло, а в их времена и вода была мокрее, и погода лучше. И тут я заметила молодого человека, подходящего к телефонным автоматам. От волнения я даже выронила бутерброд, который на лету подхватила пробегавшая мимо довольно мерзкой на вид псина дворянской породы. Старушки и дед заворчали еще сильнее. Но теперь-то уж мне точно было не до них. Я подхватила сумку и скорым шагом направилась к телефонам, всем своим видом стараясь походить на спешащего куда-то человека, которому до зарезу нужно на троллейбус. К сожалению, парень шел впереди меня, и я не могла рассмотреть его лицо. Меня чуть не трясло от волнения и нетерпения. Ну да ничего, еще каких-то несколько минут, и я, наверное, все узнаю. Для человека, собирающего сию же минуту угрожать кому-то, то есть мне, по телефону, если, конечно, это и был мой таинственный недоброжелатель, парень, вслед за которым я двигалась, вел себя достаточно разумно. Подождав, когда от остановки отойдет очередной троллейбус, он огляделся по сторонам. Из своего укрытия в тот момент я спряталась за дерево, очень кстати оказавшееся на моем пути. Я издали увидела его лицо, но это помогло мне мало, потому что пол лица скрывали огромнейшие черные очки, напоминавшие собой две банки из-под шпрот, которым по ошибке приделали дужки. Убедившись в том, что его никто не заметил, а это было, конечно же, неправильное убеждение, поскольку я не спускала с него глаз, парень нырнул в телефонную будку и набрал какой-то номер. Судя по движениям его рук и паузам между движениями, набирался номер, подозрительно похожий на мой. Я, воспользовавшись моментом, нырнула в соседнюю кабинку. Всего их было три. Рисковала я, конечно же, ужасно. Но что ж было делать? Парень между тем начал говорить. «Алло, алло, это я звоню, Алексей». Судя по голосу, со свистом у парня был не один зуб, а чуть ли не пол челюсти. Во всяком случае, фраза, которую он произнес, на самом деле звучала как «Это я звоню, Алексей». Мой телефонный недоброжелатель так не шепелявил. Тем временем парень продолжал разговаривать по телефону. Он конфиденциально понизил голос. Я, соответственно, навострила уши. «Что?» — говорил Алексей, причем дефектов речи у него с каждым словом набиралось все больше и больше. — Да, у меня есть план. Не еще один план, а самый лучший план. Алексей понизил голос еще больше. Я целиком превратилась в слух. — Может, это все-таки тот самый человек, который достает меня звонками? Вдруг он все же надумал приступить к решительным действиям против моей намозолившей ему глаза персоны. И теперь звонит какому-нибудь своему сообщнику, договаривается насчет того, чтобы совершить на меня нападение. Вот же, обдумал ведь он какой-то план, да не один. И героин тоже чистый продукт, парень захихикал, прикрывая рукой трубку. Цена обычная. Ладно, ладно, чего бояться, я ж с автомата звоню. Парень повесил трубку и, вынырнув из телефонной будки, скрылся в неизвестном направлении. Больше я его никогда не видела, и хорошо. Все-таки это был довольно неприятный тип. Несмотря на то, что я ошиблась в своих подозрениях, я не могла удержаться и разулыбалась, вспомнив речевые изыски парня в очках. Продолжая улыбаться, я вынырнула было из своей будки и тут же поспешно нырнула обратно. К счастью, не заметивший меня подошедший в тот момент молодой человек с книжкой в руке, занял соседний телефон-автомат. Тут-то я и услышала то, чего так ждала. «Алло, Татьяна Иванова, это снова я. Я следил за тобой, зная, что ты делала сегодня. Почему ты не послушала меня и не осталась сегодня дома?» «Потому что очень хотела увидеть тебя лично, голубчик». Громко и четко проговорила я, незаметно выйдя из кабинки, подойдя к парню сзади и положив ему руку на плечо. Парень выронил книгу и телефонную трубку и медленно повернулся ко мне. Мне показалось, что никогда еще я не испытывал такого шока. Это был Андрей, водитель Каминских, сбежавший любовник Эммы Эдуардовны с собственной персоной. Первое мгновение мы оба оторопели. «Вы?» — выдохнул Андрей, сразу не найдя в своем лексиконе ничего более подходящего, чем местоимение второго лица множественного числа. «Я?» — вторя ему местоимением же ответила я. У меня от неожиданности тоже вышибло из памяти весь активный словарный запас. Конечно, кто-то из нас должен был опомниться первым, и сказать или сделать что-то по существу. Но, уверяю вас, самое большое, на что мы были в тот момент способны, это стоять друг против друга и обалдело хлопать глазами. Со стороны мы, наверное, напоминали два экспоната из музея восковых фигур. Даже так называемые живые картины, когда люди по замыслу застывают в различных позах, изображая что-нибудь, и те показались бы живее той, которую представляли мы. Поимка преступника или торжество интеллекта над криминалом. Первой опомнилась, конечно же, я. Я обязана вас задержать по подозрению в... Я не договорила. От моих слов Андрей вышел из ступора. Он вдруг вздрогнул так, как будто через него пропустили 220 вольт, и внезапно бросился бежать. Честно говоря, я была не совсем готова к подобным действиям с его стороны. Я ожидала, что он либо сразу сдастся. Не будем упускать из виду, что порой эффект неожиданности именно так действует на преступников. Либо постарается меня обезвредить. Он же вряд ли знал, что у меня черный пояс по карате, вполне мною заслуженный, и будь он похладнокровнее, то увидел бы перед собой всего лишь беззащитную женщину, распутывающую дело силами своего ума, не более того. Но у страха глаза велики, и этот здоровенный сильный парень, из которого можно было бы выкроить двух человек моей комплекции, не придумал ничего лучше, как броситься от меня наутек. Андрей кинулся через дорогу прямо на перерез машинам, перебежал предмостовую площадь под неистовый аккомпанемент из визга тормозов, криков и гудков и помчался по набережной. Все это произошло за считанные секунды. Драгоценные секунды, которые я потеряла, приходя в себя от неожиданной встречи. Ринуться через дорогу вслед за Андреем сразу я не смогла. Помешал проезжавший мимо автобус, переполненный пассажирами. А сводить счеты с жизнью в мои планы никак не входило. Я дождалась, когда автобус проедет, а потом уж тоже бросилась на перерез машинам, вызвав новый залп визга тормозов, гудков и криков. Вся эта ситуация очень напоминала ту, когда за мной гналась серебристая Нексия. Разница заключалась в том, что преследуемый и преследующий вместо четырех колес передвигались на своих двоих, хотя и с порядочной скоростью, надо признать. А самое главное, преследователем на сей раз была я. Я выбежала на набережную и остановилась, озираясь. Синей куртки Андрея нигде не было видно. Наверное, пользуясь тем, что его от меня какое-то время закрывал автобус, он или свернул куда-то, или просто спрятался. Невдалеке от меня оказалась лавочка, на которой сидели три вышеупоминавшиеся старушки и дед-пенсионер. Последний неторопливо вслух читал пожилым матронам газету. Вот что пишут. Сам объект нападения, к счастью, отделался легким испугом. Злодей, по-видимому, испугавшись, что будет задержан и опознан, бросился бежать. Личность его устанавливается. Из достоверных источников нам стало известно. «Тьфу ты!» — смачно сплюнул дед. «Перестрелять их всех надо. То ли дело при социализме. Жили да не тужили, работали да деньги получали. А сейчас, тьфу!» — последовал новый плевок. Бизнесменов этих развелось, как собак нерезанных. Плюнь, в бизнесмена попадешь. Дед действительно снова плюнул, но в бизнесмена не попал, поскольку я со своим детективным бизнесом находилась достаточно далеко для того, чтобы он мог меня достать. Три старушки утвердительно закивали головами в такт словам дедка. «Скажите, пожалуйста, — крикнула я старичкам, — вы не видали молодого человека в синей куртке? Высокого такого, он должен был где-то здесь пробегать». Дед и три старушки посмотрели на меня так, будто видели перед собой не человека, а новую, весьма неприятную для себя зоологическую разновидность. «Вот, Палтитыч, смотри, какая молодежь пошла!» — обратилась одна из старушек к деду и тут же повернулась ко мне. «Тебя, доченька, в школе не учили, что со старшими надо здороваться?» «И губы у нее накрашены», — возмутилась вторая старушка. «Гулящая какая-нибудь!» — воскликнула третья. «Говорите, что хотите!» — торопливо сказала я. — Только скажите, пробегал здесь парень в синей куртке или нет? и бутерброда с ветчиной бродячей пси не бросает. Продолжил перечисление моих недостатков дедок. Похоже, что мой вопрос представители старшего поколения собирались оставить без внимания, и тут меня осенило. Молодой человек в синей куртке преступник. Помогая мне найти преступника, вы помогаете нашему обществу. Родина вас не забудет. Слепила я на ходу слоган с социалистическим уклоном. А орден за это дадут? Заикнулась была одна из старушек. Да погоди ты, Петровна, осадил ее Полкитыч. Глянь-ка, девчонка совсем, а уже выполняет ответственное задание. Похоже, толк из нее выйдет. Преступник твой вот туда побежал. Дед указал куда-то вдаль. Получалось, что Андрей все-таки бежал по прямой и где-то, наверное, спрятался, пережидая момент. Да, выходит, действительно маловато у парня криминального опыта, если он, вместо того, чтобы свернуть в какую-нибудь маленькую улочку из тех, которые выходят на набережную, побежал по ней вдоль. Я бросилась бежать по набережной, бросая взгляды по сторонам. «Постой!» — закричала мне вслед одна из старушек. — А куртка-то у него точно синяя была. Вроде ведь зеленые. — Синие-синие, — перебил ее дед. — Я хоть и не вижу ни хрена, но все-таки еще не дальтоник. Такая его сомнительная характеристика собственных зрительных способностей могла бы сбить с толку кого угодно. Но я хорошо помнила, что на набережной народу все это время было очень мало. Все нормальные люди в это время еще работают или учатся, поэтому, пробегавши мимо трех почтенных леди и одного не менее почтенного пожилого джентльмена, скорее всего, был именно Андрей. Кроме того, как раз в той стороне, куда побежал Андрей, стояло несколько платных биотуалетов. Может быть, он воспользовался одной из кабин, чтобы спрятаться в ней на время, пока я буду искать его в этом месте. И я кинулась вдогонку. «Ну и молодежь пошла!» — донесся до меня хор возмущенных старческих голосов. «Хоть бы спасибо сказала, что ли, стрекоза! И не забудь в своем рапорте упомянуть, что мы помогли следствию. Может, нам пенсию повысят». «Спасибо!» — прорала я на ходу уже издалека. Надеюсь, что они меня услышали. Я мигом преодолела расстояние до стоявших вплотную друг к другу четырех кабинок, выкрашенных в жизнерадостный цвет весеннего неба, над которыми надзирала пожилая женщина вида приветливого и благодушного. В ее обязанности входило взимать плату за услуги и выдавать желающим посетить заведение микроскопические клочки туалетной бумаги, которые из-за размера наверняка было трудно применить по назначению. Я подошла к женщине. Она оторвалась от чтения газеты, причем я мимоходом заметила, что статья была та же самая, которую читал и дед, и добродушно взглянула на меня поверх очков. «Скажите, пожалуйста», — обратилась я к женщине, — «мой парень уже тут, такой высокий, в синей куртке?» «О да», — любезно отозвалась она, — «он занял вон ту кабину». Она указала ближайшую ко мне. «Вы хотите его подождать?» В голове у меня молниеносно созрел план. «Нет», — ответила я. «Я тоже хотела бы воспользоваться туалетом». Я уплатила женщине требуемую сумму. Она любезно оторвала мне кусочек туалетной бумаги, и я вошла в кабину, стоящую вплотную к той, в которой отсиживался Андрей, предварительно заперев его собственную кабину снаружи, чтобы птичка не смогла улететь от меня во второй раз. Я смотрелась. Для человека, страдающего клаустрофобией, это помещение было самым неподходящим. Оно обязательно вызвало бы новый приступ болезни, поскольку было маленькое и узкое. Две трети общей площади занимал грязно-розовый треснутый унитаз. Бачок этого ветерана сантехники украшала весьма художественно написанные от руки со множеством орфографических ошибок подробные инструкции по применению, гласившие, в частности, что становиться на круг ногами и выбрасывать в унитаз посторонние предметы запрещается. Однако, судя по всему, На инструкцию мало кто обращал внимание. Умывальник под стать унитазу, покрытый вековой ржавчиной, и зеркальце, в котором уже ничто не могло отражаться по причине великой загрязненности, дополняли поистине изысканный интерьер. Забыла сказать, что стены и дверь кабины были, конечно же, исписаны и изрисованы вдоль и поперек. Потрудились тут и дилетанты с мелками и фломастерами, и счастливые обладатели баллончиков краски, любители граффити, создававшие почти бессмертные, потому что трудно оттираемые, высокохудожественные произведения. Однако я здесь находилась не для того, чтобы разглядывать их или читать шедевры современного фольклора. В соседней кабине явно кто-то находился. Слышалось мужское покашливание, а потом раздалось негромкое, но витиеватое ругательство. Кажется, это был действительно Андрей. Пора приступать к действиям, и я завела дипломатическую беседу. «Послушайте, Андрей», — для начала вежливо сказала я. Раздался грохот. Звук был такой, будто металлическую дверь кабины со всего размаху протаранили лбом. «Дверь заперта», — сообщила я ровным голосом. Ругательства возобновились. В них фигурировала не только я лично, но и мои родственники чуть ли не до десятого колена. Я и не подозревала, что их у меня оказывается так много. «Я бы попросила вас успокоиться и выслушать меня», — проговорила я примирительно. «Почему вы меня так боитесь? Я же не работаю в милиции. Я всего лишь частный детектив. Все, что мне нужно, это забрать документы, которые вы вытащили из сейфа Каминского. Больше ничего. Если хотите, никто даже и не узнает, что это сделали вы. Может, выйдем из этого милого местечка и обо всем спокойно поговорим. А не то та дама с туалетной бумагой подумает, что у нас с вами серьезное расстройство желудка и вызовет скорую. Кстати, я сказала ей, что вы мой парень, так что придется вам сыграть перед ней эту роль, как бы вам не было неприятно». За стенкой молчали. «Скажите хоть слово», — попросила я. «Объясните, зачем вам понадобилось угрожать мне по телефону?» За дверью завозились, и через пару секунд послышался голос Андрея. «Ладно, давайте выйдем». Я по понятным причинам вышла первой, потом отодвинула задвижку, выпуская своего пленника. Когда мы оба появились перед дамой с газетой, та добродушно спросила: «Ну что, нашли своего молодого человека?» «Как видите, нашла», — весело сказала я. Я взяла Андрея под руку, и мы отправились вдоль по набережной. «Предупреждаю», — сказала я ему тихо. «Сопротивление бесполезно. Я все равно вас вычислила. Лучше чистосердечно во всем признаться. Это значительно облегчит вашу участь». «Что-то по-другому вы сейчас заговорили», — усмехнулся Андрей. «В сортире-то совсем другое пели». «Чего только не скажешь ради того, чтобы узнать все», — в тон ему ответила я. «Вообще-то я с вами миндальничать не собираюсь. Вы и только вы значительно усложнили мне задачу. Когда меня вызвала Эмма Эдуардовна, я думала, что дело выеденного яйца не стоит. Это было так просто вычислить». «Что именно вычислить?» — заинтересовался Андрей. «Да что вы любовник Каминской, и что потом вы ее в Ртищеве кинули без денег». «Я? Как вы узнали?» — спросил Андрей, тем самым окончательно выдавая себя. «Ну да ладно», — сказал Андрей. «Раз уж вы меня поймали, и от вас, мне кажется, иначе не отделаться, то, может быть, мне действительно все вам рассказать?» «На редкость мудрое решение», — кивнула я. «Собственно говоря, именно этого я от вас и жду. Но не здесь же нам вести столь серьезный разговор. А что, если поехать ко мне?» «И кто же там меня встретит?» — съехидничал Андрей. «Милиция или ваш многоуважаемый клиент? Кстати, вы сказали, что я усложнил вам задачу. Может, оно и так, но не забывайте, что благодаря мне у вас появился заработок. Сколько вы берете за день работы?» $200, по-моему. Может, посчитаем, сколько дней вы уже со мной возитесь? 3-4? Сколько, стало быть, денег вы уже за счет меня получили? Нисколько, отрезала я. И не получите. Вдруг взорвался Андрей. А знаете почему? Да потому что Каминский — редкая сволочь. Что ж, может быть, вы и правы, и у вас есть веские причины для того, чтобы называть так Каминского. Вздохнула я, невольно почувствовав себя задетой из-за того, что Андрей оказался совсем близко от истины. Я вновь вспомнила последний свой разговор с Каминским. Да, что верно, то верно. Клиент мой просто сволочь. Тем не менее, вспышка Андрея меня слегка удивила. Чтобы так говорить, нужно было иметь какие-то личные счеты с Каминским. По крайней мере, я бы, например, не стала так отзываться о человеке, у которого свистнула большую сумму денег и важные документы в придачу. Похоже, что за лестным отзывом Андрея Каминском что-то стоит, и что за кражей денег и документов скрываются более глубокие мотивы, чем это кажется на первый взгляд. Тем временем мы продолжали идти вперед, и я вдруг сообразила, что сейчас скорее Андрей ведет меня, чем я его. «Куда мы идем?» — спросила я, замедляя шаг. Он на секунду притормозил, потом коротко бросил. «Ко мне». «Очень интересно, когда человек, пойманный, можно сказать, на месте преступления, ведь угроза по телефону уже уголовное преступление или, по меньшей мере, хулиганство, вместо того, чтобы вести себя, как полагается, удирать побыстрее, прятаться подальше, продолжать угрожать, пытаться убрать задержавшего его частного детектива с дороги, приглашает его, своего врага, к себе домой. Это не к добру. Что-то сейчас случится. Ясно, как божий день. Как то, что меня зовут Татьяна Иванова. Но что мне оставалось делать? В конце концов, пусть уж что-нибудь случится. Пусть будет хоть такой выход из того глухого тупика, в который я зашла в расследование. Была не была. Где наша не пропадала? Как-нибудь выкручусь. И мы пошли дальше. Мы вошли в заплеванный подъезд стандартной многоэтажки. «Вы здесь живете?» — спросила я. Андрей промолчал. Мы поднялись на 4-й этаж. Андрей открыл одну из 4 дверей на площадке. «Ладно, будем надеяться, что соседи дома. В случае чего заору, услышат и милицию вызовут». При мысли о милиции я вспомнила, что никто из моих милицейских друзей совершенно не в курсе того, куда я сегодня должна была направиться. Зря я Кире не позвонила, или Папазяну. Хотя если бы Гарик выручил меня из действительно сложной ситуации, он бы тогда чувствовал себя каким-нибудь эпическим армянским освободителем и непременно потребовал бы от меня желанной награды. Мы вошли внутрь. Я огляделась. Квартирка была небольшая, чистая, уютная, светлая. Было видно, что хозяин ее немало времени посвящает наведению лоска и блеска. Неужели мужчина способен поддерживать в доме такой порядок? Но я со своим умением видеть мелочи в раз углядела и женские часики, лежащие на трюмо, и юбку, видневшуюся из приоткрытого шкафа, и изящные туфельки на обувной подставке в коридоре. «Это и есть ваша квартира?» — спросила я. Надо же было с чего-то начинать разговор. «Да», — ответил Андрей. «Я собирался ее продать, но пока здесь живу». «Один?» — быстро спросила я. «Это что, допрос?» — также быстро ответил вопросом на вопрос Андрей. «А не кажется ли вам, многоуважаемая Татьяна Иванова, что у себя дома я сам себе хозяин и на некоторые вопросы отвечать не обязан?» «Нет, не кажется», — ответила я. «Смею напомнить вам о том, за каким занятием я вас сегодня поймала. Уже одно это заставляет меня призадуматься над тем, как же с вами все-таки поступить». «А вам не кажется, что теперь именно вы полностью в моей власти?» — насмешливо спросил меня Андрей. «И как вы только решились пойти со мной? Я ведь что угодно с вами сделать могу. Ха! Испугалась, уже дрожу. Заметила я издевательским тоном. Хотя, пожалуй, на самом деле в моих словах была и некоторая доля истины. Уж больно разительно сегодняшний Андрей отличался по поведению от того скромного, заикающегося и, несомненно, неравнодушного к моей красоте парня-водителя, каким я его увидела в первый раз. Тот Андрей робко подсказал мне, что в моей машине стучат пальцы, и смотрел на меня восхищенными глазами. Чего можно ожидать от нового Андрея, я не знала. «Да ладно вам хорохориться», — усмехнулся моей браваде Андрей. «Но если прямо посмотреть на положение вещей, в самом деле, зачем мне нужен частный детектив, который, можно сказать, докопался до моих тайн? И, кстати, получил большое удовольствие от раскопок. Можете мне поверить», — заметила я. «Одно выслушивание вашего увлеченного мычания в спальне госпожи Каминской чего стоит?» Андрей, похоже, удивился. Он никак не думал, что мне известны такие подробности его частной жизни. «Вы что, сидели под кроватью?» — поинтересовался он. «Нет, вместо меня там был мой жучок», — призналась я. «Кстати, не скажу, что прослушивание доставило мне удовольствие. Может быть, честность за честность? Я расскажу вам все, что знаю про вас, а вы дополните мой рассказ». «Ну да, и в выгодном положении останетесь вы. За дурака меня держите. А что я получу взамен?» «Например, ту самую запись из спальни Эммы Эдуардовны. Согласитесь, что отнеси я пленку в милицию, а у меня там много друзей, поверьте, я обеспечила бы вам массу неприятностей. Вы так не считаете?» Я достала кассету с записью, и в это время хлопнула входная дверь. «Андрей, что случилось? Кто у нас?» — раздался женский голос позади меня. Я обернулась и выронила кассету, которую держала в руках. Передо мной стояла Мария, секретарша Каминского и его невеста по совместительству. Мария, которую я даже согласно прямому указанию Каминского не расспрашивала о произошедшем. Мария, у которой не было никаких мотивов совершать кражу документов. Ведь скоро все принадлежащее Каминскому стало бы принадлежать ей.